Мимо них вы проходите утром. На том месте, где находились города народа Лута, по воле Аллаха возникло зловонное озеро. Ни его вода, ни окружающие его земли не пригодны для использования ввиду их плохого качества и того, что они находятся в глубокой низине. Возникновение этого озера послужило поучительным примером, предостережением и знамением, указывающим на величие Аллаха Всевышнего, который всегда может отомстить каждому, кто не подчиняется его велениям, считает лжецами его посланников и идет на поводу у своих страстей. С другой стороны, это знамение указывает на то, что Аллах оказал милость своим верующим рабам, ведь Он спас их от гибели и вывел из мрака к свету, о чем в Коране сказано так: «Поистине в этом знамение, но в большинстве своем они не веруют. Поистине Господь твой, Он всемогущий, милосердный». Сура 26, аяты 8 и 9. Аллах Всевышний также сказал: «А на восходе солнца их поразил вопль, и мы перевернули вверх дном их селение и осыпали их камнями из обожженной глины. Поистине, в этом знамение для тех, кто способен видеть. Поистине, эти города находились на торной дороге, ведущей из Мекки в Шам. Поистине, в этом знамение для верующих». Здесь имеются в виду люди, которые обладают проницательностью и понимают, как Аллах изменил эти населенные и процветающие города, уничтожив их и превратив место, где они находились, в безжизненную пустыню. Слова Аллаха «Поистине эти города находились на торной дороге» означают, что они находились у большой дороги, которая используется и поныне. На это указывают и те аяты, в которых говорится: «Потом уничтожили мы всех прочих, мимо которых вы проходите утром и ночью. Неужели вы не уразумеете?» Аллах Всевышний сказал: «И оставили мы от этих селений только ясное знамение для людей разумеющих». Аллах Всевышний также сказал: «И мы вывели верующих, которые находились в этих селениях, обнаружив там лишь один дом, где находились люди, покорившиеся Аллаху. И оставили мы на месте, где находились эти селения, знамение для тех, кто боится мучительного наказания». Это значит, мы оставили их в качестве предостережения для тех, кто боится наказания в мире вечном, страшится милосердного, хотя и не видит его, запрещает себе подчиняться страстям, воздерживается от ослушания Аллаха и того, что было им запрещено, для тех, кто боится уподобиться людям народа Лута, ибо человек, уподобляющийся тем или иным людям, пусть даже и не во всех отношениях, относится к их числу, о чем поэт сказал так: «Вы не являетесь людьми народа Лута, но люди те от вас недалеки». Разумный человек, который боится своего Господа, выполняет то, что велит ему всемогущий и великий Аллах, и принимает руководство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, указывающего ему, что вступать в связь можно только с дозволенными ему женами и невольницами. Такой человек ни в коем случае не должен поддаваться влиянию шайтана, иначе действие этих угроз распространится и на него, и он станет одним из тех, о ком было сказано: «Недалеки они от несправедливых».